Хильда перестала играть. Наконец-то покончено с Генделем, во всяком случае с этой музыкой на воде. Обычно она, окончив, укладывала ноты обратно на табурет у рояля и сразу уходила к себе наверх. Но сегодня Хильда, по-видимому, хотела угодить отцу. Не отводя глаз от клавиатуры, она спросила: «Может быть, сыграть тебе ляргу, папа?» То была его любимая вещь, пьеса, которая производила на него большее впечатление, чем все остальные. Хильду же доводила чуть не до истерики. Сегодня она сыграла ее медленно, в торжественном темпе. Наступила тишина. Не отнимая руки от лба, отец сказал: «Спасибо, Хильда». Она поднялась и стояла по другую сторону стола. Лицо ее было угрюмо, как всегда, но внутренне она трепетала. «Папа», — начала она. «Что, Хильда?» Хильда тяжело перевела дух. Много недель собиралась она с силами для этого разговора. «Мне скоро 20 лет, папа. Вот уже почти 3 года, как я окончила школу и вернулась домой. И все это время я здесь ничего не делаю. Мне надоело бездельничать. Мне хочется чем-нибудь заняться. Позволь мне уехать отсюда и работать». Баррес опустил руку, которой заслонял глаза, и смерил дочь любопытным взглядом. Затем повторил: «Работать?» «Да, работать», — сказала она стремительно. «Позволь мне учиться чему-нибудь или найти себе какую-нибудь службу». «Службу?» — все тот же тон холодного удивления. «Какую службу?» «Да любую. Ну, хотя бы быть твоим секретарем. Или сестрой милосердия. Или отпусти меня на медицинский факультет. Этого мне больше всего хочется». Он снова с легкой иронией посмотрел на нее. «А как же будет, когда ты выйдешь замуж?» «Никогда я не выйду замуж!» — вскипела Хильда. «Я и думать об этом не хочу. Я слишком безобразна, чтобы когда-нибудь выйти замуж». Холодное выражение скользнуло по лицу Барреса, но тон его не изменился. Он сказал: «Ты начиталась газет, Хильда». Его догадливость вызвала краску на бледном лице Хильды. Это была правда. Она прочла утреннюю газету. Накануне на Даунинг-стрит суфражистки устроили демонстрацию во время заседания парламента. И произошли скандалы при попытках некоторых из них ворваться в палату общин. Это послужило Хильде толчком к окончательному решению. «Была сделана попытка ворваться», — процитировал Баррес на память, — «ворваться в здание палаты общин». Он сказал это так, как говорят о последней степени безумия. Хильда в бешенстве закусила губы и повторила: «Папа, позволь мне уехать и изучать медицину. Я хочу быть врачом». «Нет, Хильда, отпусти!» — в ее голосе звучала отчаянная мольба. Отец ничего не ответил. Наступило молчание. Лицо Хильды побелело, как мел. Баррес с интересом созерцал потолок. Это продолжалось с минуту. Затем Хильда без всякого мелодраматизма повернулась и вышла из комнаты. Баррес, казалось, не заметил ухода дочери. Хильда нарушила незыблемую традицию, и он закрыл свою душу для Хильды. Просидев неподвижно с полчаса, он встал, заботливо выключил газ и пошел в свой кабинет. В субботние вечера после игры Хильды он всегда уходил к себе в кабинет. Это была большая, комфортабельно обставленная комната с толстым ковром на полу, массивным письменным столом, темно-красными портьерами, закрывавшими окна, и несколькими фотографиями шахты на стенах. Баррес сел за свой стол, достал связку ключей, долго, с кропотливым усердием выбирал нужный ему ключ и, наконец, отпер средний верхний ящик стола. Оттуда он вынул три обыкновенные счетные книги в красных переплетах и привычным жестом начал их перелистывать. Первая содержала перечень его вкладов, который он сам написал своим аккуратным почерком. Он сосредоточенно просматривал книгу, и довольная, несколько двусмысленная усмешка скользила по его губам. Он взял перо и, не обмакивая его в чернильницу, осторожно водил им по рядам цифр. Но вдруг остановился и глубоко задумался, мысленно решая продать привилегированные акции объединенных копий. В последнее время они стояли очень высоко, но он имел неблагоприятные конфиденциальные сведения относительно доходности этих предприятий. Да, акции надо будет продать. Он опять слабо усмехнулся, похвалив себя мысленно за безошибочный инстинкт дельца, за коммерческую жилку. Он никогда не делает промахов. Каждая из ценных бумаг, записанных в этой книге, была твердо процентной, надежной, имела солидное обеспечение. Он снова сделал беглый подсчет, результат привел его в хорошее настроение. Потом он занялся второй книгой. Она содержала сведения о его домах в Слискейле и окрестностях. На террасах большинство домов было собственностью Барреса. Он не мог примириться с тем, что мясник Ремидж владел половиной Балаклавской улицы. А в Тайнкасле ему принадлежали целые кварталы домов, в которых комнаты сдавались понедельно. Эти дома у реки, где квартирную плату собирал специальный сборщик, давали колоссальный доход. Ричарду Барресу не приходилось жалеть о скупке этих домов. Идея принадлежала ему, но всем делом ведал Беннерман, его поверенный, на скромность и благоразумие которого можно было положиться. Баррес записал себе для памяти, что надо поговорить с Беннерманом относительно расходов. И, наконец, с чувством облегчения любовно придвинул он к себе третью книгу. Это был список его картин с указанием сумм, уплаченных за них. Он благодушно просматривал цифры. Ему было приятно, что на картины истрачено 20 тысяч фунтов, целое состояние. Что ж, это тоже выгодное помещение капитала. Картины все тут, на стенах его дома. Они будут цениться все выше, станут редкостью, как полотна Тициана и Рембрандта. Впрочем, больше покупать не надо. Отдал дань искусству, и хватит. Он взглянул на часы и прищелкнул языком, увидев, что так поздно. Бережно спрятал книги, запер на ключ ящик и пошел к себе в спальню. Там он опять вынул часы и завел их, налил себе воды из графина, стоявшего на столике у постели, и начал раздеваться. В спокойных движениях его большого, сильного тела была какая-то сосредоточенность, неизменность. Движения эти были равномерны, систематичны. Они не допускали возможности других движений. В каждом сказывалась обдуманная забота о себе. Сильные белые руки имели свой собственный немой язык. Они как бы приговаривали «вот так, так, лучше всего сделать это таким образом, для меня так лучше всего, может быть, это делается и другим способом, но мне удобнее всего так, мне». В полумраке спальни символический язык этих рук таил в себе какую-то загадочную угрозу. Наконец Барра закончил приготовление ко сну. Накинув темно-красный халат, с минуту стоял, поглаживая подбородок. Потом неторопливо зашагал по коридору. Хильда, сидевшая в темноте у себя в комнате, услышала тяжелые шаги отца. Он вошел в расположенную рядом спальню матери. Девушка вся сжалась и словно застыла. На лице ее выразилась мука. В отчаянии пыталась она заткнуть уши, чтобы не слышать, но не могла. Ей никогда это не удавалось. Шаги слышались уже в комнате, разговор в полголоса, потом глухой, медленный скрип. Хильда содрогнулась всем телом. В муке отвращения она ждала и услышала знакомые звуки. Джо сидел, развалясь в комнате своих хозяев на Скотсвуд-Роуд, не обращая ни малейшего внимания на Альфа Сенли, который у стола читал вслух статью капитана Санглера о скачках в Госфордском парке. Сегодня Джо и Альф собирались на скачки. Но Джо, если судить по хмурому выражению его лица и презрительному невниманию к сообщениям капитана Санглера, по-видимому, не слишком восхищала эта перспектива. Объевшись за обедом, он полулежал в кресле, вытянув ноги на подоконник, и предавался мрачным размышлениям. «На состязаниях я смело ставлю на Несфилд, лорда Келла, против Элден Плейт, считая первой фавориткой эту хорошо тренированную кобылу». Монотонно гудел голос Альфа, в то время как глаза Джо угрюмо блуждали по комнате. «Боже, какое тошнотворное место! Что за дыра! И только подумать только, что он, Джо, больше 3 лет мирился с этим! Да, почти 4 года! Неужели ему еще долго торчать тут? Трудно поверить, что так незаметно промчалось время, а он все еще здесь, как выброшенный на берег кит. Черт побери!» Да где же его честолюбивые мечты? Что же он всю жизнь так и будет тут пропадать? Впрочем, по трезвом размышлении, положение его показалось Джонни таким уж скверным. На заводе он эти 4 года зарабатывал довольно прилично. Да, прилично. Но это еще не значит хорошо. Этого далеко недостаточно для Джо Гоулена. Он теперь работал пудлинговщиком и получал регулярно 3 фунта в неделю. А в 22 года это уже кое-что. Его все знают и любят. Сквозь угрюмость Джо пробилась слабая усмешка самодовольства. Даже удивительно, до чего любит. Он на заводе свой парень. И сам мистер Миллингтон, видно, интересуется им. Всегда останавливается и заговаривает с ним, когда обходят мастерские. Но из всего этого до сих пор никакого толку не вышло. Да ничего, черт возьми, думал Джо, хмурясь. Чего он достиг? У него теперь не один, а 3 костюма, 3 пары коричневых ботинок, куча модных галстуков, и деньжонки всегда есть в кармане. Он окреп физически, даже выступал на состязаниях по боксу в Сент-Джемс-Холле. Он приобрел сноровку в некоторых делах и знал в городе все ходы и выходы. «Ну, а еще что?» «Ничего, ровно ничего», — твердил про себя Джо, все более мрачнее. «Он остался таким же рабочим, живет в чужой квартире, не так богат, чтобы можно было пускать людям пыль в глаза. И все еще не развязался с Дженни». Джо беспокойно заерзал на месте. Дженни олицетворяла собой вершину всех его несчастий, грядущий кризис. Она-то и была причиной его нынешней угрюмости. Дженни влюбилась в него, вешалась ему на шею. Надо же было ему впутаться в такую историю. Сначала это, конечно, щекотало его самолюбие. Недурно было, что Дженни бегает за ним и виснет на его руке, когда он, выпятив грудь, лихо сдвинув шляпу на затылок и щеголяя коричневыми ботинками, гулял с нею по улицам. Но сейчас это уже не веселило его, как прежде. Прыти в нем сильно поубавилось. Дженни ему надоела. Впрочем, это, пожалуй, слишком сильно сказано. Она была так податлива, соблазнительна, и тайная любовь между ними бешеное утоление желаний урывками, то в этой самой комнате, то в его комнате, то вне дома, в темноте, в чужих подъездах, за эльсвикскими конюшнями, в самых странных и неожиданных местах, все это еще не потеряло своей прелести. Но теперь это было слишком легко. Уже не приходилось преодолевать сопротивление Дженни. В ней даже замечался некоторый пыл, а иногда и обида, если Джо слишком долго оставлял ее одну. Проклятие! Он теперь все равно, что женат. А жениться он не хотел ни на этой, ни на какой-либо другой Дженни. Связать себя на всю жизнь? Нет, благодарю покорно. Он слишком умная птица, чтобы попасться в эти силки. Ему надо идти вперед, выбиться в люди, накопить денег. Он хочет снимать сливки, а не пить снятое молоко. Джо насупил брови. Слишком много места Дженни заняла в его жизни. Слишком меняет эту жизнь. Она его просто угнетает. Вот, например, еще сегодня, услыхав, что он едет с ее отцом в Госфорд, а ее оставляет дома, она вдруг залилась слезами и успокоилась только тогда, когда он обещал взять ее с собой. Сейчас она наряжается наверху. Эх, пропади все пропадом. Джо вдруг с бешеной злобой пнул ногой стоявшую перед ним табуретку. Альф перестал читать и посмотрел на него с кротким изумлением. «Да вы не слушаете, Джо!» — сказал он протестующе. «Для чего же мне трудить глотку, раз вы не слушаете?» «Этот парень ни черта не понимает», — ворчливо отозвался Джо. Наверное, он свои сведения получает прямо от лошадей, а лошади врут. Я разузнаю все, что надо, на месте, у Дика Джоби. Мы с ним приятели, и это такой человек, на которого можно положиться. Альф отрывисто захохотал. «Да что с вами, Джо? Вот уже 10 минут, как я перестал читать о лошадях. Я читал сейчас о новом аэроплане, который построил этот малый Блерио». Знаете, тот, что в прошлом году перелетел через канал. У меня у самого когда-нибудь будет целая флотилия этих чертовых аэропланов, вот увидите, — буркнул Джо. Альф покосился на него из-за газеты. «Посмотрим», — согласился он с жестоким сарказмом. Дверь открылась, и вошла Дженни. Джо сердито взглянул на нее. «Наконец-то ты готова». «Готово», — весело подтвердила она. С лица ее исчез всякий след недавних слез, и, как это часто с нею бывало после взрыва слезливого раздражения, она казалась безмятежно счастливой и веселой, как жаворонок. «Как тебе нравится моя новая шляпа?» — спросила она с плутовским выражением, наклоняя голову к Джо. «Прихорошенькая, не правда ли, мистер?» При всем своем скверном настроении Джо не мог не признать, что Дженни сейчас очень мила. Новая шляпа, очень эффектно надетая, оттеняла ее бледную красоту. Фигура у нее была прекрасная, чудесные линии ног и бедер. С потерей девственности она еще похорошела, казалась теперь более уверенной и зрелой, не такой анемичной, в ней было больше блеска, красота ее приближалась к полному расцвету. «Ну что же, пойдем», — торопила она со смехом. «Скорее, папа, не заставляйте меня ждать, мы опоздаем». «Это тебя-то заставляют ждать», — возмутился Джо. Альф соболезнующе покачал головой и вздохнул. «О, женщины!» Они втроем поехали на трамвае к Госфордскому парку. Дженни сидела между обоими мужчинами, подтянутая, веселая. Трамвай, грохоча и подскакивая, двинулся по северной дороге. «Я сегодня хочу выиграть немного денег», — конфиденциально сообщила Дженни, похлопывая по своей сумочке. «Не ты одна», — сухо ответил Джо. Они вошли на трибуну, где место стоило 2 шиллинга, и было уже довольно много народу. Достаточно, чтобы развлечь Дженни, но не столько, чтобы ей показалось тесно. Все приводило ее в восхищение. Белые ограды на ярко-зеленом фоне ипподрома, цветные костюмы жокеев, красивые лошади, на которых шерсть так и лоснилась, крики букмекеров под большими золотистыми и синими зонтами. Движение, шум, возбуждение на трибуне, модные туалеты, возможность увидеть довольно близко в отгороженной части ипподрома разных знаменитостей. «Смотри, Джо, смотри!» — то и дело вскрикивала она, хватая его за руку. «Вот лорд Келл, настоящий джентльмен, правда?» Лорд Келл — вождь британского спорта, миллионер и владелец больших имений, цветущий, добродушный на вид мужчина с бакенбардами, разговаривал с каким-то тщедушным человечком, своим жокеем Лью Лестером. Джо завистливо проворчал. «Он сильно ошибается, если воображает, что его Несфилд возьмет приз». И он отправился разыскивать Дика Джоби. Добраться до Дика оказалось делом нелегким, так как он был на 10-шиллинговой трибуне. Но через другого букмекера Джо удалось вызвать Дика к ограде. «Извините за беспокойство, мистер Джоби», — начал Джо с заискивающей любезностью. «Мне только хотелось спросить, не посоветуете ли вы что-нибудь? Я не о себе хлопочу, я никогда не гонюсь за выигрышем, но со мною тут моя девушка и ее папаша, и она, знаете ли, будет плясать от радости, если выиграет здесь пару шиллингов». Дик Джоби постукивал по ограде концом элегантного черного ботинка с видом любезным, но уклончивым. Букмекеров принято представлять себе багрово-лицами толстяками, говорящими только одним углом рта, тогда как в другом углу торчит толстая сигара. Но Дик Джоби из Тайн-Касла всем своим видом опровергал это общепринятое представление. Дик был букмекер, и букмекер очень крупного масштаба, имел свою контору в Биг-Маркете и отделение в Яроу против католического костела. Но Дик курил только самые слабые папиросы и пил одну лишь минеральную воду. Это был симпатичный, спокойный, ласковый человек среднего роста, просто одетый. Он никогда не ругался, не выкрикивал ставок, как другие букмекеры. И ни на каких ипподромах, кроме местного, в Госфордском парке его не встречали. Среди его многочисленных друзей ходили слухи, будто Дик раз в год приезжал в Госфорд для того только, чтобы собирать на лугу лютики. «Так не скажете ли вы, мистер Джоби, что я мог бы посоветовать моей подружке?» Дик Джоби внимательно посмотрел на Джо. Ему нравился тон, которым говорил с ним Джо. Он видел Джо в Сент-Джемс-Холле на состязаниях в боксе. Словом, он чувствовал, что Джо — подходящий парень. А так как Дик питал слабость к подходящим парням, то он иногда давал Джо поручения, и Джо неутомимо старался втереться к нему в доверие. Наконец Дик сказал: «Я бы ей не советовал ставить что-нибудь до последнего рейса, Джо». «Хорошо, мистер Джоби. А к концу пускай поставит какую-нибудь мелочь. Немного, знаете ли, ну, скажем, полкроны для забавы». «Слушаю, мистер Джоби». «Разумеется, никогда нельзя предвидеть. Разумеется, нельзя, мистер Джоби». Взволнованное молчание. «Вы рекомендуете Несфилд, мистер Джоби?» Дик отрицательно покачал головой. «Нет, это не имеет никаких шансов. Пусть ваша дама поставит на бутон гвоздики. Ровно полкроны. Не больше, слышите? И просто так, для забавы». Дик, улыбаясь, кивнул Джо и спокойно отошел. Трепеща от гордости, Джо протолкался обратно к Альфу и Дженни. «Ах, Джо, где ты был?» — упрекнула его Дженни. «Первый рейс прошел, а я еще ни разу ничего не поставила». Джо, вернувшийся в отличном настроении, заверил ее, что теперь она может ставить сколько душе угодно. Он терпеливо слушал, как она и Альф рассуждали, на каких лошадей ставить. Дженни склонна была выбирать лошадей с самыми красивыми именами, с самыми красивыми цветами жокеев или тех, которые принадлежали видным людям. Джо, сияя, одобрял ее выбор. Все с той же кротостью он брал у нее деньги и ставил на выбранных ею лошадей. Дженни проиграла раз, другой, третий. «Нет, это уже чересчур!» — воскликнула она, совсем расстроенная, в конце четвертого рейса. Ей так хотелось выиграть. Дженни не была скупа, наоборот, она была непозволительно щедра и ничуть не жалела о потерянных полукронах. Но выиграть было бы так приятно! Альф, упрямо следовавший советам капитана Санглера, успокоил ее. «Мы вернем все на Несфилде, девочка. Эта лошадь получит сегодня первый приз». Тайно злорадствуя, Джо слышал, как он ставил на одну только Несфилд. Дженни нерешительно изучала программу. «Я не очень-то доверяю вашему старому капитану», — заметила она. «А ты что думаешь, Джо?» «Ну, как тут угадаешь», — сказал Джо с простодушным видом. «Ведь это кобыла лорда Келла, да?» «Да-да», — Дженни просияла. «Я и забыла об этом. Пожалуй, я поставлю на Несфилд». «А может быть, лучше на бутон гвоздики?» — рискнул предложить Джо довольно безразличным тоном. «Никогда не слыхал о такой лошади», — поспешно вставил Альф. «Нет, Джо, для меня ты поставь на лошадь лорда Келла». Джо собрался уходить. «Ладно, делай, как знаешь, а я, пожалуй, поставлю на бутон». Он вынул все деньги, какие имел при себе, 4 фунта, и смело поставил их на бутон гвоздики.